Микаэль Ниеми. «Сварить медведя». Перевод со шведского Сергея Штерна. Читает Григорий Перель. Кенгис, 1852. Часть первая. Лежу на боку, сочиняю строку. Строка ни в какую. Кукушка кукует, ку-ку да ку-ку. Сочиняю строку. Девица, как птица, поет на лугу. Девица, как птица, поет на лугу, а я ей строку сочинить не могу. Не знаю, нужна ли такая строка, когда и без песен победа легка. Глава первая. Просыпаюсь в оглушительной тишине мироздания. Мира — здание. Никакого здания нет, оно еще не построено. Мир замер в ожидании сотворения, и меня окружает непроглядный вибрирующий мрак. Я лежу с открытыми глазами, два маленьких пересохших колодца, жадно всасывающих Вселенную. Но там, в этой непостижимой бесконечности, где тяжко ворочаются и подмигивают иные миры, ничего нет, даже воздуха. Грудь моя начинает дрожать и дергаться. Там что-то растет, рвется наружу, ребра гнутся, как прутья в плетеной корзине. Мне ничего не остается, как подчиниться этой чудовищной силе. Дитя, ползающее по полу у ног разгневанного отца. Никогда не знаешь, когда обрушится следующий удар. Ребенок — это я. И отец — тоже я. Мир еще не создан, и надо спешить. Вот-вот рассветет. Я хватаю торбу, выкованный в местной кузнице топор, и бегу, прячусь на опушке. Притворяюсь, что поправляю одежду на случай, если увидят. Перематываю в десятый раз портянки, выискиваю в шапке заблудившихся блох, их там нет, но я все же притворяюсь, что есть, и делаю вид, что швыряю злодеек в кислый ад муравейника, и исподволь поглядываю на хутор. Вот потянулся первый дымок из-под крыши курной избы. Проснулись. Наконец, выходит она. В руках покачиваются пустые ведра. В робком еще свете начинающегося утра белый головной платок похож на куропатку. На круглом лице смутно сияют ясные глаза и темнеют брови. Я представляю, как нежна и мягка ее кожа, как шевелятся, напевая что-то пухлые свежие губы. Мычат в ожидании дойки коровы. Она отодвигает засов тяжелых покосившихся ворот и исчезает, будто растворяется в темноте. Все происходит очень быстро, чересчур быстро. Призываю на помощь все органы чувств, пытаюсь сохранить короткое мгновение, чтобы потом, в любой момент, когда захочу, вызывать в памяти. Опять и опять. Я должен увидеть ее и завтра. Ее покачивающиеся бедра под фартуком, волнующие округлости груди, руку, отодвигающую засов коровника. Воровато перебегаю заросший случайной травой двор и осторожно трогаю засов. Тот самый, на котором только что лежала ее мягкая рука, теперь лежит моя, шершавая и жилистая. И мне кажется, дубовый брус все еще теплый. Я представляю, как она ловко и ласково сжимает мягкие коровьи соски. Слышу звонкое журчание упругих струек молока, льющегося в подставленное ведро. Мне хочется открыть дверь и войти в коровник, но нет, нельзя. Кто-то может увидеть. Рука моя будет хранить ее тепло весь день.